смотрел на серый комок и представлялось ему, что это он лежит там, не дотянувши нескольких метров до леса, до свободы, и забила его противная дрожь, а во рту пересохло. Хоть и пожилые эти гады, но обучены, как видно, неплохо. Сноровисто стреляли из заразы. Ясно сразу, что не в первый раз, что практика у них в этом деле предостаточная. Недооценил их Борька поначалу и подумал, что теперь, когда вернется в часть, воевать будет по-другому, жесточе и беспощаднее. Надо же, ведь порой у него даже жалость какая-то пробивалась к немцам, которых брал в разведке, особенно если под Ранишкову и стонет тот с искривленной от боли физиономией. Да, вроде действительно жалел их иногда, и табаком, и едой делился. Дураком был. Теперь и вспоминать об этом неловко. Теперь заливала его злость на всех немцев и мучила, не находя выхода. И боялся он, что взорвется рано или поздно, и, не пожалев себя, придавит хоть одного гада. Вскоре кончился этот проселок, и вышли они опять на большак, еще пуще оживленный, чем прежний. Тут о побеге думать не приходится. Посмотрим, что впереди будет. А впереди, судя по загруженности тракта, видимо, город какой находится или крупный населенный пункт. И верно, вступили они через некоторое время в Старицу, прочли на немецкой табличке. Кто-то сказал, что здесь лагерь настоящий, а перед ним шмон, то есть обыск будет. Долго Борька колебался насчет гранаты, но когда увидел, что ребята даже ножи перочины выкидывают, патроны в карманах завалявшиеся, решил, что надо от нее избавляться, и сунул ее незаметно в снег. И вроде легче на душе стало, и вроде хуже. С гранатой он себя все же бойцом ощущал, а сейчас кто? Самый, что ни на есть, пленный, безоружный и беспомощный в конец. Но, однако, не покидало Борьку очень ясное и определенное чувство. Временное это, не будет он долго в плену. Не будет. Надо сказать, что когда они к Старице подошли, колонна их почти учетверилась, потому что во многих деревнях и пленных, и охрану, разумеется, добавляли. Довели до площади. Там церковь большая или собор полуразрушенный посередине. Над ним в небе вороны кружатся и галдят противными голосами, словно накаркивают им беду. А они без того знают, что беда на них навалилась страшная. Хуже не придумаешь. Города Борька не рассмотрел как следует. Какие-то домишки двухэтажные проплывали мимо. Да и мороз к вечеру покрепчал.